Как работает ваш разум? Вы обладаете разумом, и вам следует научиться им пользоваться. Есть два уровня разума – сознательный или рациональный, и подсознательный или иррациональный. Вы мыслите, используя сознательный разум, и все ваши мысли проникают в подсознание, реагирующее в зависимости от их характера. Подсознание является резиденцией ваших эмоций, это ваш созидательный разум. Пока вы мыслите позитивно, все будет хорошо. Если вы думаете негативно, то последуют плохие события. Так работает ваш разум. Запомните главное. Восприняв идею, подсознание начинает ее выполнять. Интересное обстоятельство заключается в том, что подсознание в равной степени откликается как на хорошие, так и на плохие идеи. Именно этот закон при негативном мышлении является причиной неудач, расстройств и несчастий, а обладателю гармоничного и конструктивного образа мышления приносит прекрасное здоровье, успех и благосостояние. Душевный покой и здоровый организм станут неизбежным приобретением обладателя праведных мыслей и чувств, чего бы вы ни пожелали в своем сердце и не почувствовали как истинную необходимость, ваше подсознание воспримет это и начнет осуществлять. Вам останется только одно – убедить свое подсознание воспринять данную идею, и закон подсознания принесет желанное здоровье, душевный покой или успех. Вы отдаете приказание или распоряжение, а подсознание добросовестно воспроизводит запечатленную в нем идею. Таков закон вашего разума. Реакция или отклик подсознания определяется характером мысли или идеи, утвердившейся в сознательном разуме. Психологи и психиатры отмечают, что при передаче мысли в подсознание в мозговых клетках происходят изменения. Приняв какую-нибудь идею, оно начинает немедленно осуществлять ее. Подсознание работает по принципу ассоциации идей и использует все ваши знания, накопленные на протяжении целой жизни. Для выполнения поставленной задачи оно пользуется бесконечной силой, энергией и мудростью, находящимися внутри вас, а также всеми законами природы. Иногда подсознание немедленно разрешает все ваши трудности, но иногда ему требуется много дней, недель или месяцев для нахождения нужного решения. Пути его неисповедимы. Различие между сознанием и подсознанием. Запомните, сознание и подсознание – это не два разума, а просто две сферы деятельности в пределах одного разума. Сознание является мыслящим разумом, это часть разума, которая выбирает. Так вы можете выбирать книги, дом или спутника жизни, принимая решение своим сознательным разумом. С другой стороны, ваше сердце продолжает автоматически функционировать. Процессы пищеварения, кровообращения и дыхания контролируются подсознанием с использованием процессов, независимых от сознания. Подсознание принимает то, что в нем запечатлено или во что вы сознательно верите. Оно не раздумывает над вещами, подобно сознанию, и не вступает с вами в пререкание. Подсознание подобно почве, принимающей любые семена, хорошие и плохие. Ваши мысли активны, их можно сравнить с семенами. Отрицательные и деструктивные мысли продолжают негативную работу в подсознании. Через определенное время, в соответствии со своей природой, они реализуются в вашей жизни. Помните, подсознание не проверяет, хороши или плохи ваши мысли, истинны они или ложны. Оно реагирует в соответствии с характером предлагаемых мыслей или предложений. Например, если вы что-то сознательно рассматриваете как истину, хотя на самом деле это может быть ложью, ваше подсознание воспримет посылку как истину и будет добиваться соответствующих результатов. Психологические эксперименты. Многочисленные эксперименты, проведенные психологами и другими специалистами на людях в состоянии гипноза, показали, что подсознание не способно производить выбор и сравнение, необходимые для мыслительного процесса. Эти эксперименты неоднократно подтверждали, подсознание принимает любое внушение, насколько бы ложным оно ни было. Приняв любое такое внушение, подсознание реагирует в соответствии с его характером. Вот пример подчинения подсознания внушению. Если опытный гипнотизер скажет своему пациенту, что он Наполеон Бонапарт или даже кошка или собака, то пациент будет выполнять эту роль с безукоризненной точностью. Личность пациента на какое-то время изменяется. Он не сомневается, что является тем, кем его назвал гипнотизер. Гипнотизер может сказать одному из испытуемых, находящемуся в состоянии гипноза, что у него чешется спина, другому, что он является мраморной статуей, третьему, что сейчас мороз и ему холодно. и каждый из них будет действовать строго по правилам своего нового образа, воспринимая из окружающей обстановки только то, что относится к его идее. Эти наглядные примеры ясно демонстрируют разницу между думающим разумом и подсознанием, которое безлично, неизбирательно и принимает на веру абсолютно все, что посчитает истинным ваш сознательный разум. Отсюда следует вывод. Чрезвычайно важно правильно выбирать мысли, идеи и предпосылки, которые благословляют, исцеляют, воодушевляют и наполняют вашу душу радостью. Разъяснение понятий «объективный» и «субъективный разум». Сознание иногда называют объективным разумом. Оно имеет дело с предметами внешней действительности. Объективный разум занят познанием объективного мира. Средствами его наблюдения являются лишь ваши 5 органов чувств. Объективный разум является нашим гидом и руководителем в связях и контактах с внешней средой. Используя 5 органов чувств, вы получаете знания. Объективный разум учится через наблюдение, опыт и систему образования. Я уже говорил, что главнейшей функцией объективного разума является мышление. Предположим, что вы один из 1000 туристов, ежегодно посещающих Лос-Анджелес. На основании впечатлений от увиденных парков, чудесных садов, величественных зданий и привлекательных домов, вы придете к выводу, что это прекрасный город. Это и есть работа вашего объективного разума. Подсознание часто называют субъективным разумом. Он познает свою окружающую среду независимо от названных 5 органов чувств. Субъективный разум воспринимает все интуицией. Это резиденция ваших эмоций и хранилище памяти. Субъективный разум выполняет свои высочайшие функции в моменты, когда органы чувств беспомощны. Одним словом, это тот разум, который заявляет о своем присутствии в тех случаях, когда объективный разум находится в отрешенном или сонном, дремотном состоянии. Субъективный разум видит без помощи естественных органов зрения. Он имеет способность ясновидения и яснослышания. Субъективный разум может покидать ваше тело, совершать путешествия в дальние края и часто приносить с собой очень точную и правдивую информацию. Субъективный разум позволяет читать мысли других людей, содержимое запечатанных конвертов и запертых сейфов. Он обладает способностью оценивать мысли других людей, не прибегая к обычным средствам общения. Важнейшее условие для умения правильно молиться – это понимание взаимодействия объективного и субъективного разумов. Подсознание не может рассуждать так, как сознание. Подсознание не может вступать с вами в пререкание. Следовательно, получив от вас неправильные указания, оно примет их за истину и начнет осуществлять, создавая соответствующие условия, ситуации и эмоции. Все события, происходящие в вашей жизни, основаны на мыслях, запечатленных в подсознании посредством убеждения и веры. Если вы передали в свое подсознание ошибочные посылки, то наилучший метод их преодолеть – это формирование и многократное повторение конструктивных гармоничных мыслей, которые будут приниматься подсознанием. Являясь резиденцией привычек, подсознание формирует таким образом новый и здоровый образ мышления и жизни. Характер сознательного мышления оставляет глубокие следы в подсознании, и прекрасно, если строй ваших мыслей гармоничен, спокоен и конструктивен. Однако, если вас одолевают страхи, беспокойства и другие деструктивные формы мышления, то для исправления ситуации вы должны признать всесилие вашего подсознания. Именно ему вы должны направлять мысли о свободе, счастье и безупречном здоровье. Ваше подсознание, будучи созидательной силой и божественным источником, приступит к созданию свободы и счастья, в которые вы серьезно верите. Огромная сила внушения. Как вы, наверное, уже поняли, наше сознание является своего рода контролером-привратником, и его главная функция – защита подсознания от ложных впечатлений. Таким образом, вы познакомились с одним из основных законов разума – подсознание подчиняется внушению. Напомню, что подсознание не производит сравнений, не видит различий, не размышляет и не думает о вещах. Все эти функции принадлежат к сфере деятельности сознательного разума, а подсознание просто реагирует на впечатления, передаваемые ему сознанием, и не отдает предпочтений ни одному из образов действий. Приведу классический пример необычайной силы, которой обладает внушение. Предположим, что вы подошли к робкому и запуганному на вид пассажиру на борту корабля и сказали ему что-то вроде: «Вы выглядите очень нездоровым, как вы бледны. Я абсолютно уверен, сейчас с вами случится приступ морской болезни. «Разрешите мне помочь вам пройти в свою каюту». Этот пассажир и на самом деле побледнеет. Ваше внушение морской болезни ассоциируется у него с собственными опасениями и предчувствиями. Несчастный примет ваше предложение довести его до каюты, где подтвердится воспринятое им отрицательное внушение. Различная реакция на одинаковое внушение. Известно, что различные люди будут по-разному реагировать на одно и то же внушение в силу их подсознательного настроения или убеждения. Например, представьте себе, что на том же судне вы подошли к моряку и сочувственно сказали ему: «Слушай, друг, ты выглядишь очень больным. Тебя не тошнит? Судя по твоему виду, сейчас у тебя начнется приступ морской болезни». В зависимости от темперамента, моряк либо рассмеется, услышав подобную шутку, либо выскажет легкое раздражение. В данном случае ваше внушение пошло по ложному адресу. Предположение морской болезни ассоциировалось в мозгу моряка с полным иммунитетом от качки. Следовательно, такое предположение вызовет у него не беспокойство и страх, а уверенность в своих силах. Толковый словарь объясняет, что внушение – это воздействие на чье-либо сознание, мыслительный процесс, посредством которого внушаемая мысль или идея рассматривается, принимается и осуществляется. Вы должны помнить, что внушение нельзя навязать подсознанию против воли сознательного разума. Иными словами, у сознательного разума есть необходимая сила для того, чтобы отбросить предлагаемое внушение. В случае с матросом мы видим, что ему невозможно внушить страх перед морской болезнью. Матрос убедил себя в невосприимчивости к ней, и отрицательное внушение не вызывает у него страх. Напротив, у пассажира внушение морской болезни укрепило его опасения и страха. У каждого есть собственные внутренние страхи, убеждения и мнения, и эти внутренние предположения правят и руководят всей нашей жизнью. Внушение само по себе не имеет никакой власти, если оно не будет принято вашим разумом, лишь затем подсознание начнет осуществлять его. Как он потерял руку? Один раз в 2-3 года я выступаю с циклом лекций в лондонском собрании истины в Кэкстон-Холле. Это собрание я основал много лет назад. Его директор, доктор Эвелин Флит, рассказала мне про одну статью о силе внушения, напечатанную в английских газетах. В статье говорилось о внушении, которое один человек дал своему подсознанию пару лет назад. «Я отдам на отсечение свою руку в обмен на исцеление своей дочери». Выяснилось, что у его дочери была деформирующая форма артрита, сопровождаемая неизлечимой болезнью кожи. Все мыслимые медицинские способы лечения не смогли облегчить состояние девочки, а ее отец страстно желал, чтобы она поправилась. Это пожелание нашло выражение в упомянутой клятве. Доктор Эвелин Флит рассказала, что газеты поместили сенсационный материал. Однажды эта семья поехала за город на автомобиле, и их машина попала в сильную дорожную катастрофу. В результате столкновения с другой машиной у отца по плечу была оторвана правая рука, а артрит и кожное заболевание его дочери моментально исчезли. Необходимо следить за тем, чтобы ваше подсознание получало только такое внушение, которое ведет к исцелению, благословению, возвышению духа, воодушевлению во всех начинаниях. Помните, что подсознание не понимает юмора и шуток, оно все воспринимает за чистую монету. Как самовнушением побороть страх? Примеры самовнушения. Самовнушение означает внушение самому себе чего-то особенного и определенного. Герберт Паркин в своем замечательном учебнике по самовнушению приводит следующий эпизод. Он довольно забавный, и его легко запомнить. Гость из Нью-Йорка в Чикаго смотрит на свои часы, показывающие время со сдвигом на час вперед относительно чикагского времени, и говорит своему чикагскому другу, что сейчас 12 часов. Житель Чикаго, забыв о разнице во времени между Чикаго и Нью-Йорком, говорит нью-йоркцу, что он уже проголодался и должен идти на обед. Самовнушением можно воспользоваться для подавления различных страхов и других отрицательных состояний. Молодую певицу пригласили на прослушивание. Она многого ожидала от этой проверки, но на трех предыдущих терпела неудачи из-за страха провала. У девушки был очень хороший голос, но она постоянно твердила себе: «Когда наступит моя очередь петь, я могу им не понравиться, я буду стараться, но я так боюсь и волнуюсь». Подсознание приняло это отрицательное самовнушение как просьбу и принялось осуществлять и притворять ее в жизнь. Причиной неприятности и неудач этой девушки стало непроизвольное самовнушение, то есть внутренние страхи и мысли превратились в эмоции и реальность. Певица справилась с этими трудностями следующим образом. Трижды в день она закрывалась в своей комнате. Удобно усевшись в кресло, она расслабляла все тело и закрывала глаза. Девушка всячески успокаивала разум и тело. Физическая неподвижность благоприятствует умственному расслаблению и делает разум более восприимчивым к внушению. Чтобы противостоять страху, она внушала себе: «Я прекрасно пою, я чувствую себя в форме, ум ясный, я уверена, уравновешена, безмятежна и спокойна». Она повторяла эти слова от 5 до 10 раз на каждом сеансе, медленно и спокойно, вкладывая в них максимум чувства. Каждый день у нее было 3 таких сеанса, один из них непосредственно перед сном. В конце недели она была абсолютно уверена и спокойна. Когда пришло ее время выступать на прослушивании, она произвела на педагогов и аудиторию самое благоприятное впечатление. Как она восстановила свою память? 75-летняя женщина имела привычку постоянно твердить, что теряет свою память. Затем она решила исправить положение и начала практиковать самовнушение по несколько раз в день. Женщина говорила себе: «С сегодняшнего дня моя память постоянно улучшается. Я буду всегда помнить о том, что мне нужно знать в любой момент и в любом месте. Полученные впечатления будут более четкими и определенными. Я автоматически и легко все запомню. Все, что я не пожелаю вспомнить, немедленно предстанет в моем уме в правильной форме. День ото дня моя память стремительно улучшается, и очень скоро она будет лучше, чем когда бы то ни было». К ее неописуемому восторгу, через 3 недели память у нее полностью восстановилась. Как преодолеть плохое настроение? Многие люди, которые жаловались на раздражительность и плохое настроение, оказались очень восприимчивыми к самовнушению и получили превосходные результаты, повторяя 3-4 раза в день, утром, днем и вечером перед сном, в течение месяца следующие слова: «Отныне я буду все более и более добродушным. Радость и счастье и бодрость становятся нормальным состоянием моего сознания. С каждым днем я все более понимаю и люблю других людей. Я становлюсь центром оптимизма и доброй воли для всех окружающих, заражая их чувством юмора. Это счастливое, радостное и бодрое настроение становится нормальным, естественным состоянием моего сознания. Я очень благодарен». Созидательные и разрушительные силы внушения. Несколько примеров и комментариев по гетеровнушению. Гетеровнушение означает внушение другого человека. Во все времена сила внушения играла определенную роль в жизни и мыслях людей. Во многих частях света внушение является движущей силой в религии. Внушение может способствовать выработке самодисциплины и самоконтроля, но может также использоваться, чтобы управлять и командовать другими людьми, не знающими законов разума. В своей конструктивной форме внушение представляет собой чудесное, великолепное явление. В своих отрицательных аспектах это одна из самых разрушительных реакций разума, приносящих несчастье, неудачу, страдания, болезни и катастрофы. Не подверглись ли вы одному из следующих отрицательных внушений? С младенчества большинство из нас получало многочисленные отрицательные внушения. Не зная, как можно им противодействовать, мы неосознанно принимали их и соглашались с ними. Вот некоторые из возможных отрицательных внушений. Ты не можешь этого сделать. Из тебя никогда ничего путного не получится. Ты не должен. Ты потерпишь неудачу. У тебя нет ни малейшей надежды на успех. Ты абсолютно не прав. Напрасно стараешься. Главное не то, что ты знаешь, а то, кого ты знаешь. Мир летит ко всем чертям. Что в этом толку, ведь всем все равно. Бесполезно особенно стараться. Ты уже слишком стар. Дела идут все хуже и хуже. Жизнь – это бесконечные мучения. Любовь существует только в сказках. Ты просто не способен выиграть. Ты почти банкрот. Осторожно, можно подхватить вирус. Нельзя доверять ни одному человеку, и так далее. Если вы, повзрослев, не воспользуетесь конструктивным самовнушением в качестве восстанавливающей терапии, то внушения, полученные в прошлом, могут выработать у вас стереотипы поведения, ведущие к неудачам в личной и общественной жизни. Самовнушение позволит вам освободиться от груза отрицательного словесного давления который может исказить ваш жизненный путь и осложнить выработку хороших привычек. Вы можете противостоять негативному внушению. Возьмите любую ежедневную газету, и вы найдете в ней десятки проблем, которые могут посеять в людях чувство безнадежности, страха, озабоченности, волнения и неминуемого краха. Если воспринять все это, то страх может повлечь за собой потерю желания жить. Зная, что в состоянии отвергнуть подобные негативные импульсы, посылая в подсознание конструктивные установки, вы сможете противостоять разрушительным идеям. Регулярно проверяйте отрицательные внушения, полученные вами от разных людей. Не рискуйте и старайтесь не оказаться под влиянием деструктивного гетеровнушения. Все мы уже достаточно пострадали от него в детстве и подростковом возрасте. Оглянувшись мысленно на свое прошлое, вы сможете легко вспомнить, как родители, друзья, родственники, учителя и коллеги внесли свою лепту в формирование у вас отрицательных внушений. Проанализируйте все, что вам говорилось, и обнаружите, что многое было преподнесено в форме пропаганды, и многое сказанного имело одну цель – управлять вами или внушить вам страх. Этот процесс гетеровнушения имеет место в каждом доме, офисе, клубе, на заводе. Вы увидите, что часто внушение делается, чтобы заставить вас думать, чувствовать и действовать так, как этого хотят другие люди, желающие эксплуатировать вас в своих интересах. Как внушение погубило человека. Приведу вам пример гетеровнушения. Мой родственник посетил в Индии предсказательницу судьбы, работающую с магическим кристаллом. Колдунья сообщила ему, что у него больное сердце, и предсказала, что он умрет до наступления следующего полнолуния. Родственник рассказал об этом предсказании членам своей семьи и написал завещание. Это мощное внушение вошло в его подсознание, потому что он с ним полностью согласился. По слухам, та гадалка имела странную оккультную силу и могла приносить людям добро и зло. Человек умер, как и было ему предсказано, не подозревая, что сам был причиной своей смерти. Предполагаю, что многие слышали похожие глупые и смехотворные истории, основанные на предрассудках. Давайте взглянем на случившееся в свете наших знаний о работе подсознательного разума. Во что бы ни верил сознательный размышляющий разум человека, подсознание примет это как руководство к действию. Перед тем, как отправиться к гадалке, мой родственник был счастливым, здоровым, жизнерадостным и крепким человеком. Та дала ему чрезвычайно отрицательную установку, с которой он согласился. Мужчина запаниковал, пришел в ужас и погрузился в мрачные мысли о том, что умрет до наступления следующего полнолуния. Родственник непрестанно рассказывал всем об этом и готовился к концу. Действие совершалось в его собственном сознании, и его мысль была причиной этому. Он сам себя довел до смерти, или правильнее, до разрушения физического тела своим страхом и ожиданием конца. Женщина, предсказавшая ему смерть, обладала не большей силой, чем камень или палка на дороге. Ее внушение не могло создать и совершить то, что она предрекла. Обладая знаниями о законах своего сознания, он бы полностью отверг отрицательное внушение и не придал бы ее словам никакого внимания, зная в своем сердце, что им руководят и управляют собственные мысли и чувства. Подобно оловянным стрелам, выпущенным по боевому кораблю, предсказание колдуньи было бы полностью нейтрализовано и рассеяно, не принеся ему никакого вреда. Внушения других людей сами по себе не имеют над вами абсолютно никакой силы, если вы сами через собственные мысли не наполняете их такой силой. Вам нужно дать свое мысленное согласие, нужно поддержать это внушение, и только затем оно становится вашей собственной мыслью. Помните, что у вас есть возможность выбора, и вы выбираете жизнь. Вы выбираете любовь, вы выбираете здоровье. Сила главной предпосылки. Ваше сознание работает подобно силлогизму. Это означает, что любая главная предпосылка, принятая сознанием за истину, предопределяет заключение, к которому приходит подсознание по отношению к любому частному вопросу или проблеме, связанной с вашим сознанием. Если предпосылка верна, то заключение также должно быть верным, как в следующем примере. Каждая добродетель похвальна. Доброта есть добродетель. Следовательно, доброта похвальна. И еще один пример. Все изготовленные вещи разрушаются и исчезают. Египетские пирамиды являются изготовленными вещами. Следовательно, наступит день, когда пирамиды исчезнут. Первое утверждение относится к категории главных предпосылок, и верное заключение должно обязательно следовать за верной предпосылкой. Один профессор колледжа, посетивший в мае 1962 года несколько моих лекций по науке о разуме в Нью-Йорке, рассказал мне: «Все в моей жизни пошло кувырком. Я потерял свое здоровье, богатство и друзей. За что я не берусь, ничего не получается». Я объяснил ему, что он должен сформировать в своем мышлении главную предпосылку. Безграничный разум его подсознание руководит, направляет и обеспечивает ему все духовные, ментальные и материальные блага. Значит, его подсознание автоматически и мудро подскажет ему решение об инвестициях, планах, а также излечит тело и восстановит душевный покой и равновесие. Этот профессор сформулировал общую картину желаемого образа жизни в следующей главной предпосылке. «Безграничный разум ведет и направляет меня во всех моих делах. У меня прекрасное здоровье, и закон гармонии руководит моим разумом и телом. Красота, любовь, мир и изобилие пришли в мою жизнь. Принцип правильных действий и божественного порядка управляет всей моей жизнью. Я знаю, что моя главная предпосылка основана на вечных истинах жизни, и я знаю, чувствую, верю, что подсознание отвечает мне в соответствии с характером моего сознательного мышления». Вскоре я получил от него письмо. Я повторял эту формулировку медленно, спокойно и с любовью по несколько раз в день, сознавая, что эти слова погружаются глубоко в мое подсознание, и за этим должны последовать результаты. Я глубоко благодарен вам за объяснение и хотел бы добавить, что вся моя жизнь изменилась к лучшему. У меня все получилось. Подсознание не вступает в пререкание. Ваше подсознание всеведуще и знает ответы на все вопросы. Оно не пытается спорить с вами и вам противоречить. Оно не говорит: «Ты не должен заставлять меня это делать». Например, утверждая: «Я не могу этого сделать, я уже слишком стар, я не могу выполнить эти обязательства, я родился в стороне от больших дел, я не знаком с нужным мне политическим деятелем», вы насыщаете свое подсознание этими негативными мыслями, и оно реагирует соответствующим образом. Фактически, вы блокируете собственное благо, впуская в свою жизнь неудачи, лишения и разочарования. Устанавливая в своем сознании препятствия, трудности и неуверенность, вы отказываетесь использовать мудрость и разум подсознания. Вы фактически подтверждаете, что подсознание не может разрешить ваши проблемы. Это может привести к умственному и эмоциональному застою, за которым последуют болезни и предрасположенность к нервным расстройствам. Чтобы осуществить свои намерения и преодолеть неудачи и трудности, смело и уверенно повторяйте по несколько раз в день следующие слова: «Необъятный разум, вдохновивший меня, ведущий и направляющий меня, открывает мне безукоризненный план для осуществления моих желаний. Я полностью осознаю глубокую мудрость ответа своего подсознания, и то, что я чувствую и прошу в своих мыслях, получает свое оформление в материальном мире. Я спокоен, уравновешен и полностью владею собой». Если же вы скажете: «Я не вижу никакого выхода, все для меня потеряно, я не знаю, как выпутаться из этой ситуации, я загнан в угол», то не получите никакого ответа от своего подсознания. Желая, чтобы подсознание работало на вас, задайте ему правильную просьбу, и оно будет с вами сотрудничать. Оно всегда работает для вас. Подсознание управляет в данный момент вашим сердцебиением и дыханием. Оно заживляет порез на вашем пальце и заботится обо всех жизненных процессах, постоянно стремясь уберечь и защитить вас. Подсознание обладает своим собственным разумом, но принимает к исполнению ваши мысли и фантазии. Подсознание реагирует на ваши поиски решения проблемы, но ожидает, что вы сами придете к нужным выводам и правильному решению в своем сознательном разуме. Знайте и помните, что ответ находится в вашем подсознании. Однако говоря: «Я не думаю, что можно найти выход из этого положения, я растерян и совершенно запутался, почему я не получаю ответа», вы сводите на нет смысл своей молитвы. Подобно солдату, марширующему на месте, вы не двигаетесь вперед. Успокойте свой разум, расслабьтесь, дышите ровно и глубоко, и тихо подтвердите: «В моем подсознании уже существует ответ, который оно мне сейчас посылает. Я благодарен за знание о бесконечном разуме своего подсознания, сведущего во всех вещах и предоставляющего мне сейчас безупречный ответ. Убеждением и уверенностью я сейчас высвобождаю величие и славу своего подсознания. Я радуюсь этому. Кратко о том, что следует запомнить. Думай о добром, и получишь добро. Думай о злом, и придет зло. Вы являетесь тем, о чем постоянно думаете. Ваше подсознание не спорит с вами, оно принимает к исполнению распоряжение сознания. Если вы думаете, что не можете себе чего-то позволить, это может отражать реальность, но вам не следует так говорить. Предпочтите лучшее решение. Я покупаю это, я принимаю это своим разумом. У вас есть свобода выбора, так выбирайте же здоровье и счастье. Вы можете быть дружелюбным или же недружелюбным. Выбирайте для себя сотрудничество, радость, дружелюбие, любовь, вам откликнется целый мир. Это наилучший способ превратиться в чудесного человека. Ваше сознание является своего рода привратником. Его главная функция – это защита подсознания от ложных указаний. Постарайтесь поверить, что в вашей жизни может случиться что-то хорошее, что оно уже осуществляется. Свобода выбора – это величайшая сила. Выберите себе счастье и изобилие. Внушения и указания других людей не имеют над вами никакой силы и не могут принести вам вреда. Единственная сила – это движение вашей собственной мысли. Вы можете отвергнуть мысли и указания других людей и утвердить добро. Вы свободны в выборе, как следует реагировать. Следите за тем, что говорите. Вам придется держать ответ за каждое необдуманное слово. Никогда не говорите «я потерплю неудачу», «я потеряю работу», «я не смогу уплатить аренду». Ваше подсознание не понимает шуток, оно выполняет любые указания. Ваше сознание непорочно, в природе нет порочных сил. Все зависит от того, как вы будете использовать природные силы. Используйте свой разум для блага, исцеления и воодушевления всех людей. Никогда не говорите «я не смогу». Преодолейте свой страх и скажите «я могу сделать что угодно силой своего подсознания». Начните мыслить с точки зрения вечных истин и принципов жизни, а не с точки зрения страхов, невежества и суеверий. Не позволяйте другим думать за вас. Думайте и принимайте решения сами. Вы являетесь капитаном своей души, подсознания и хозяином своей судьбы. Помните, что вы свободны в своем выборе. Выберите жизнь, выберите любовь, выберите здоровье, выберите счастье. Что бы ваш сознательный разум ни предположил и во что бы он ни поверил, подсознание примет это и осуществит. Вам надо верить в добрую судьбу, божественное руководство, правильные действия и во все блага жизни.